Глава 8. Приближаясь с каждым шагом к дому Агги, меня окутывало странное волнение, предвкушение чего-то прекрасного и одновременно жуткого. И было откровенно боязно идти туда, начать использовать силу, а если не выйдет, и малышка погибнет, но выбора, к сожалению, нет. Переступая порог комнаты, несколько раз моргнула, вглядываясь. На окнах плотные шторы были задернуты, и помещение находилось в полумраке. «Селин?» — удивленно прошептала Сами, украдкой стерев со щеки слезу. «Сегодня я дежурю. Знаешь, ей утром было лучше, но час назад стала хрипеть. Сами, я должна кое-что сделать, и ты мне можешь помочь», — осторожно начала говорить, одновременно осматриваясь. «Только прошу оставить все, что сейчас произойдет, в тайне, и я должна предупредить, что не уверена в том, что у меня получится». «Селин, о чем ты?» С недоумением взглянув на меня, пробормотала ведьмочка, меняя влажную тряпицу на лбу у Агги. Малышка была неестественно бледна, над верхней губой собрались капельки пота, а из груди доносился свист, будто ребенку что-то мешало дышать. Такая крохотная, с темными кругами под глазами, на огромной кровати. «Клянись силой!» Всегда была дурной. «Мать сила, да лиши меня благословения, если раскрою кому-либо то, что сейчас увижу, услышу и почувствую», — проговорила Сами и с горькой усмешкой добавила: «Ну и что дальше? Принеси нож, миску, закрой двери дома и иди сюда», — распорядилась я, откидывая с Агги одеяло. Сами молча, ничего не сказав, сделала, что я просила, и с немым укором замерев у кровати, наблюдала за моими действиями. Я же, расправив сложенный в четверо клочок бумаги, еще раз перечитала заклинание и, посмотрев на крохотное запястье Агги, тяжело вздохнув, подняла к потолку голову, пробормотала: «Помоги». Откромсав прядь своих волос, кинула их в миску, следом чиркнув лезвием ножа свою ладонь, вскрикнув от резкой боли, несколько капель выдавила туда же. Выдохнув и сжав челюсти, трясущимися руками сделала крохотные надрезы на обоих запястьях Агги, с трудом выдавив из них по капельке крови. Теперь осталось все смешать и, не сломав язык, прочитать заклинание и молиться. Силе, Всевышнему, да хоть черту. Главное, чтобы все получилось. «Селин», — прошептала ведьмочка, настороженно наблюдая за мной, — «ты уверена?» «Нет», — покачала головой, — «но я должна попробовать». «Да, надо пробовать. Агги умирает. И если у тебя получится...» «Осталось немного», — перебила ведьму. «Не нравятся мне такие разговоры. Сами, я не знаю, что произойдет после того, как я закончу, но прошу, помоги». «Конечно!» «Начинаю», — предупредила ведьмочку и, сделав глубокий вдох, произнесла: «Кутупа Магали Пингу Тайт, Ангалия Хуку на Хуку, Фикирия Тужуя Мема, Усахау Елиапита, Накува нам Зигум Зито, Хит Барабара. Сбрось оковы тесные. Оглянись вокруг. Думай только о хорошем, прошлое забудь. И, расставшись с тяжкой ношей, отправляйся в путь». Как только последние слова были проговорены, столб света, неизвестно откуда взявшийся в темной комнате, пронзил мертвенно-бледную Агги и меня. Тело ребенка изогнулось, из груди раздался хрип, следом жалобный крик, и со звонким звуком, словно удар колокола, раскололись на две половинки железные браслеты, висящие на тоненьких ручках маленькой ведьмочки. «Селин, как?» «Аги, она... ей лучше!» Неверующе сжав кулаки, так что побелели костяшки, бормотала Сами, переводя свой взгляд то на меня, то на Аги. «Селин!» Девушка успела подхватить падающую меня. Как только свет исчез, мои ноги разом ослабели, и я повалилась на пол. «Спасибо», — поблагодарила Самию, падая в кресло. «Посмотри, как девочка! И так уже вижу, что лучше! Как такое возможно?» «Воды принеси, пожалуйста». В горле пересохло. «Держи!» Самия подала стакан с холодной водой уже через минуту и, с трудом дождавшись, когда я его осушу, нетерпеливо повторила. «Как?» На капище мне удалось избавиться от браслетов. Они свалились с меня после произнесенного заклинания. Но я не была уверена, что сработает на вас. За эту неделю перерыла много заклинаний, искала ответы, торопилась. «Но Агги стало хуже, и ты решила попробовать?» — перебила меня Самия. «Ты молодец! Я видела, что тебе было больно!» «Да», — кивнула, потирая рукой в районе груди. «Видимо, в этом месте у меня концентрируется сила». «Но у тебя же браслеты на руках?» «Они также спали. Но мы их подобрали у алтаря вместе с Аги. А Джейн каким-то образом склеила их». «Но нарушения цепи магов я не вижу», — задумчиво протянула Самия, внимательно посмотрев на мои руки. Тут же перевела взгляд на валяющиеся на полу наручни Аги. «И здесь нет нарушения». «И? Это же хорошо?» «Да, но странно». «Еще бы», — устало буркнула, обхватив голову руками. «Но лучше так». «Ты сможешь снять с остальных?» «Я попробую. И постараюсь сделать все, что в моих силах», — заверила девушку, в глазах которой появилась надежда. «Но не сегодня». «Конечно, не сегодня», — улыбнулась Самия. «Но надо взять с каждой ведьмочки клятву силы. Девочки хорошие, но маги изворотливые, жестокие и смогут вытянуть из нас сведения обо всем произошедшем». «Надо», — согласно кивнула, чувствуя, как тело понемногу восстанавливается. «Нам необходимо время, чтобы обезопасить себя и свой остров». «Ха! Так та Бориска все же ожила не благодаря эликсиру?» — тут же отреагировала Самия, забавно наморщив носик. «Пыталась вырастить», — усмехнулась я. «Нам продукты нужны. Думала, морковь да картошку, и что там еще в огороде есть, увеличить». «Не удалось», — рассмеялась Самия. «У меня где-то лежали мамины записи. Она пыталась разобраться, почему у нас овощи не растут. Я тебе дам посмотреть». «Спасибо. И, кстати, не советую травку называть Бориской. Она Барси, и эта дамочка очень обидчивая. Залюбит до смерти». «Запомню», — очень серьезно ответила ведьма, тут же обрадованно воскликнув: «Аги, малышка, ты очнулась!» «Что вы тут делаете?» — просипела девочка, оглядывая комнату. «Ночь?» «Нет», — покачала головой Сами, не обращая внимания на бегущие из глаз слезы. «Ты просто болела? Но теперь все хорошо». «Болела?» «Да, болела. Сами, у нас есть отвар, супчик. Аги наверняка голодна». «И я тоже!» — преувеличенно бодрым голосом воскликнула я, думая, что Сами не такая уж и ведьма. «Есть! Сейчас сюда принесу!» — всхлипнула девушка, покидая комнату. «Я умирала?» — тихим голосом спросила Аги, уставившись на меня таким взглядом, что у меня мурашки по спине поползли от нестыковки увиденного. Да, не стала врать этому взрослому ребенку. «Я помню, как пекло в груди, как что-то рвалось ко мне», — прошептала малышка. «Все-таки силы у тебя есть?» На капище получила. Снова не стала отнекиваться. Почему ты и Джейн никому не рассказали о том, что я сняла с себя браслеты? Никто тебе не верил, только я и Джейн. Пожала плечами Кроха, которая с каждой минутой выглядела все лучше. Зачем тогда говорить? Спасибо. Поблагодарила столь рассудительную ведьмочку. Но клятву стоит принести. Знаю. Кивнула и повторила те же слова, что и совсем недавно сами. Так, с облегчением выдохнула я и, потирая руки, прошептала. Но сейчас мы с вами такое устроим. Что устроим? В комнату с подносом в руках вошла сами и тут же принялась ловко расставлять тарелки и кружки на небольшой прикроватный столик. Переворот! Хмыкнула я и рассмеялась, заметив удивленные лица девчонок. Магов убить, людей в рабы и будем править миром. Селин, ну и шуточки у тебя! Возмутилась Сами, продолжив свое занятие. «Какие тут шуточки? Я вполне серьезно!» Возразила я, подхватывая со стола тарелку с жидкой перловой кашей. «Для начала корса раскулачим. Сделаю так, что сам все привезет по списку». «Нет, он жадный», — покачала головой Аги. «И злой». «Ничего, выбора у него не останется». Зловеще прошипела я, состроив страшную гримасу, отчего ведьмочки прыснули от смеха. «Не выйдет», — настояла на своем маге. Держа в руках кружку с отваром, она, прикрыв глаза, с наслаждением вдыхала легкий аромат меда и ромашки. «Посмотрим», — задорно подмигнула, поднимаясь с кресла. «Сами спасибо, мне пора идти. Завтра приходи после обеда ко мне». «Попробуем еще раз». «Хорошо. И спасибо, Селин». Домик Каги покидалось чувством счастья и удовлетворения. Но его тут же попытались испортить. «Двери заперли? Окна закрыли? И шторы задернули?» Каркнула недовольная ворона, которой не удалось подсмотреть. «Прости, но по-другому нельзя». «Хоть щелочку оставила бы?» «Как-то не до этого было». «Ведьма!» — бросила ворона и полетела вперед. «Надо же!» — обиделась, пробормотала, глядя вслед отдаляющемуся фамильяру. «Ладно, придумаю что-нибудь». Через 10 минут я входила в кабинет, в котором Роза с чувством жаловалась на бессовестную меня гримуару. Книга тяжело вздыхала. Ругалась на злую ведьму, которая не хочет носить ее с собой. А она, между прочим, похудела на целых 100 грамм. «Перья выщипаю, странички повыдергиваю!» Рыкнула я, напугав этих заговорщиц своим неожиданным появлением. «Ведьма!» — разом выкрикнули помощнички. «Она самая!» — согласилась я. «Кто будет гундеть, тому не расскажу, как все прошло». «Не буду!» Снова разом произнесли ворона и гримуар. «Так-то. В общем, Аги лишилась браслетов, и ей теперь гораздо лучше. Поняла?» — ехидно обратилась к гримуару. «Жертва принята. Завтра придет сами, будем с нее кандалы снимать. Хорошо, ведьмочек немного, а то ходить мне лысой». «Не может быть!» — буркнула книга, раскрыв страничку на какой-то страшной крокозябре. «Сама такая!» — хохотнула, наблюдая за ошалевшей вороной. «Кстати, о лысой. Открой мне страницу 513-ю». «Не буду. Опять вычитаешь и перевернешь, как тебе удобно!» — заворчала книга. «А эти знания копились столькими могущественными ведьмами!» «Ага. Открывай, а то Барсе отдам!» — пригрозила я. «Не унесешь. Я толстая!» Ехидно прошипел гримуар. «Ради такого дела волоком утащу, а Роза поможет». «Карррр!» — возмутилась ворона, закатив глаза. «Сила! Что ведьма, что гримуар!» «На, читай, ведьма!» — крикнула книга, раскрываясь на нужной странице. «Вот так бы сразу», — довольно пробормотала, вчитываясь в строчки. «Какой корявый почерк был у ведьмы! Жуть просто! Это какая буква? Р или нет?» «Д», — задумчиво принялся гадать гримуар. «Ладно, попробуем и так, и так», — махнула рукой на непонятные каракули. «Ворсинка мыши, лапка паука, глаз выдры, какая-то лерсака и порошок миртвы. Сила, что это? И кто из вас отправится за глазом выдры?»